prasado Josya prasadanya Goti kutopi Dhyam stuvam Stasya jashastri sandham Bande guru Sri charana rubindam Ajanulambita bhujau Kanakavadato Shankirtanai kapitaro Kamalayatakshu Vishwambharo Dijavaro Jugadharmapalo Bande Jagat Priyokaro Korunavataro Namastrikalo Shattayo Jagannatho Sutayo Cha Savrittayo Saputrayo Sakalatrayate Namaha Barha Piramhiramam Mrigamadatilakam Kundalakrantagandam Kanjakshankam Mukantam Smitashubhagamukham Swadharinastavinum Shyamam Shantam Tribhangam Ravi Karvasanam Bhushitam Vaijayanta Bande Vrindavanastham Juvati Shatavritam Brahmago Palovisham Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Tvang Namami Hari Priye Mokam Karati Vachalam Pangung langhayate girim Yat kripa tamahang vande Paramananda madhavam Vancha kalpataru bhyascha Kripa shindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Hari bhakti parajecha Hari nama parayana Durvritta va subritta va Tishan nityam namo namaha Namo dharmaya mahate Namo krishnaya vidhase Brahmane bhya namaskritya Dharman vakshe sanatanan Narayanam namaskritya নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েত্। জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্খলৎপাদগতির মোহ সকৃপা জ্যোষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত্যবলম্বনম্। গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়ীষু সুজনে ভূসুরগণে সমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনব যুবদ্বন্দ্ব শরণে সদা দম্ভম হিত্বা কুরুরতিমপূর্বামতিতরা ময়ে শান্ত ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ। পরম করুণা বরুণালয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ по милости, безгранично милостивых Шигуру Гуранги, и также по милости собрав всех преданных. И также по милости Шри Шри Радха Калачанджи. Мы по их приглашению собрались все здесь, чтобы отметить важное событие связанное с ближайшим спутником Шри Чайтанья Махапрабху Шрила Рагхунатха Даса Госвами, его монах-шикши. Мы будем, чтобы обрести удачу сегодняшнего дня, будем говорить и слушать. А слушать и говорить о Шри Монах-шикши. Шрипад Рагхунатх Дас Госвами Чиран. В очень глубоком смирении дает наставление собственному уму. Гуру гоште гошталайшу сужане бхушурагане свамантре сри намни брожанава жубадванда шаране সদা দম্ভম হিত্বা কুরুরতিম অপূর্বামতিতরাম অয়ে শান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ। অয়ে শান্তর্ভ্রাত о, друг, брат, ohe, vrato, mon. О, мой ум, брат, ум, aham, chotubhi, dhritapada, ami shatishay chatuvakya sahakare. Я обращаюсь к тебе с... Томар чароне дхоре. Держа твои стопы, обращаюсь к тебе с мягкими словами, с хвалебными словами. Прошу тебя, чтобы ты чтобы всегда туми дамбо поритяг коре, чтобы навсегда ты отбросил полностью гордость. Это самое главное препятствие баджи, гордость, самолюбие. Сей дамбоке поритяг коре, оставь ее полностью. Гуру Шри Гуру Деве. И к Шри Гуру Деву. Гоште. Артат Шри Браджадхаме. Враджадхаме. К Гуру Деву, Враджадхаме. Гоштарайшу. Браджаваси Гоне. К Враджаваси. Шуджане. Артат Вайшнаве. К Вайшнавам. Арбху Шура Гане, Брахман Гане, и к Брахманам, Ша Мантре, Нижер Же Дикха Мантра, своим Дикши Мантра, Тати, Шри Намни, Шри Хари Наме, и к Шри Хари Наму. Иван, также. Браджанаво Джубадвандашаране. Браджирджи Наватаруна Джугал. Вечно юным. Шри юной божественной чите Шри Рада Мадавы. Тадир Чаранасраете. Приняв прибежище у их стоп. Апурбам Отитаран Ротин Куру. Апурбароти. Яви несравненную любовь. Ба онураг видхан каро. Срипадир ки апурба шикха. Это не изумительный урок, Динито, который нам дарует Рагунадас. Он вечный спутник Махапрабху Нитисида. Бхаджанта тар сахаджата сампатти. Баджан для него легко достижим, потому что у него есть према сама по себе. Он, у него уже есть према. Его ум, у него нет материальных устремлений в уме. Но Махапрабхур санге немешечен садханар бхумите. Он родился кено рядом с Махапрабху. Садханар роса садан эдиге джамон. Прошел через обители, темни, родился, где практикуют садхану. Се рагануга вхожене радоссо хари. Чтобы... Почему? Потому Нихило, что... Нихило вишва вайшнав ганке акаршан кочен эдиге. Потому что Махапрабху явился, чтобы даровать Рагануга Баджан, чтобы привлечь всех джив к этому баджану. Рагануга Баджан и Рагунадас исполняет его желание. Отправляйся туда и проповедуй всем Бхагавата Дхарму. Махапрабху дал наставление Шрипад своему уму, исполненному Анураги, исполненному божественной чистоты. В Рагунатха уме нет гордости. У него ум обладает высочайшей анурагой, несмотря на это. Баджан имеет свою природу, как нескончаемую жажду и он дает наставление собственному уму, делится своими настроениями, чтобы дать урок садакам, как совершать враджа-баджан. И поэтому он проявил манахшикшу, эту молитву. Все эти наставления, если кто-то в сердце глубоко это примет, и тот, кто удачлив, что может настолько удачлив, что может практиковать строго все эти наставления, тогда это монах Шикша приведет его за руку к цели, к духовной цели. Поэтому все, те, кто следует пути враджа-расы, для них это монах Шикша крайне-крайне благоприятно для них. И одев этот монах Шикшу как гирлянду на шею, это принесет огромное благо. Нужно это выполнить. И Шипад обращается вначале: «О, мой брат, о, мой друг Ум». Он говорит ему: «О, брат Ум, почему он так говорит?» «О, Ум, он глава всех чувств». Он главный помощник садхан-баджана. Шримад-Бхагаватам Кришна Дварканат Худаве говорил: Наян жаноме сукха дукха хету. Амра моне кори, ямай дукха дило, ямай самман кулло. Мы думаем: это мои враги, это мои друзья, это моя боль, это мое счастье. Наян жаноме сукха дукха хету. Но дива татма грха карма кала. Ирау дукха дите парена. Но никто не может доставить тебе страдания. Страдания и счастье. Есть только одна причина их возникновения – это ум. Никило саддо садханар мон мон. Никило саддо садханар лакко хочче монер бикендрикара. А в большинстве видов садханы ум должен подчинить себе чувства. Вишешато. В особенности. Жадир рагануга бхакти. Если кто-то следует пути рагануга бхакти. Ба рагануга марге жара. Или он следует уже по пути рагануга марга, то этот его садхан-баджан зависит сильно от ума. И Шипад поэтому дает наставление уму. Даров таким образом милость всем садхакам. Обусловленным материальным джива, все время думать о материальных вещах. И ум этот очень беспокоен, который погружен в материальные мысли. Это его естественная природа становится материального ума, что он очень беспокоен. В Гите Шри Арджуна говорит: Чанчалам хи мана Кришна прамати балават дридхам тасьяхам ниграхам манне байорива судушкарам. О Кришна, ман свабхаватай чанчал, природа ума беспокойства. Индриер бикхоб жанок. ক্ষুব্ধ করে и очень трудно его остановить. Он очень силен. Дридхо, артхат, аномонио. Кухакадир дара, жемон, баюке, аваддха коре, раха, оттанта душатто. Когда йог пытается контролировать потоки жизненные, воздуха, контролируя свое дыхание, остановить свое дыхание, ум остановить еще сложнее. Это Арджуна говорит Кришне в Гите. В материальном мире никто почти не может контролировать свой ум. И Кришна говорит Арджуне в ответ. Дурниграха. Оти дукхе еке ниграха караджай. Этот ум доставляет столько беспокойств и страданий. И столько усилий нужно прилагать, но он непобедим. Дуйти садханар кота секане уллеп коллен обхьяс. Нужно прилагать усилия и также прилагать отречение, следует отречение прилагать усилия. О Кунтея, постепенно благодаря усилиям и отречению можно победить ум. Садхана то и есть усилия. Шраван, киртан, сморан, арчан, вандана. Крити шадда же садхан бхакти. Все это садхана бхакти. Это аббаси, аббас йоги. Это есть усилия в йоге. Бис. Эй же маха шактишали. Этот очень могущественный ум. Прожотношил садок тараки корен. Усердный садок что делает? Бузие, сузие, монке, он понимает все эти вещи постепенно, старается контролировать свой ум. Охе бхай. И говорит ему, о ум. Бузие, сузие, пите хат булие. Дире-дире монке колланер поте постепенно этот преданный ставит ум на благой путь, и таким образом он постепенно следует пути садханы. Итак, ум встает на благой путь, а в настоящее время ум очень беспокоен. Это не за один день придет. 84 лакха жони Кришна висмрито хое. Анади сансар пробахе с незапамятных времен мы не думаем о Кришне, погруженные в цепь рождения смерти и деятельности и последствий. Если мы в это все погружены, то ум не так просто будет опускать. Наши материальные желания в данный момент. Дживы, которые отвернулись от Кришны, блуждают по этому миру, и их ум погружен в материальные вещи. Разные самскары наполняют его сознание, наполненное. Если мы о чем-то думаем, если о хорошем или плохом, то это оставляет след в сознании. Это очень долгое время будет. Может, много времени пройти. О, я это давно уже не видел. Но это след останется. Это называется самскары. И все они вместе формируют нашу сабхаву. Эти материальные желания, материальные переживания они накапливаются в сознании. Джаки шанскар бола уло. Как они называются самскарами. Все они формируют наше поведение, нашу природу. Это плод наших действий. Затем мы говорим о природе нашей, что эта природа она сформирована нашими действиями. А если мы действуем в направлении баджана, тогда постепенно мы будем станем примем природу баджана и никогда уже не оставим баджан. Но сознание наполнится баджаном. И этому и нет нового пути, чтобы принести высшее благо. Нужно идти этим путем. Садхана Баджана, то есть нужно поставить ум на этот путь. Ишпадра Кунат очень-очень мягко обращается к своему уму. И что он там говорит? Он говорит, может быть, кто-то может обращаться грубо, как к своему врагу, с требованием. Говорит, но его есть также мягкое обращение. И Шипатан использует мягкое обращение. Он не говорит оре, он говорит охе. Это называется мягкое обращение. О, брат, ум. Я держу твои стопы. তোমাকে নিয়েই আমার সবকিছু কাজ я пожалуйста исполни мою просьбу তো কিছুই হবে না если ты не будешь не одобришь мои слова то успеха у меня не будет যে বোঝালে пожалуйста мой ум তবে একটু দেরিতে বুঝে একবার যা ভালো বলে বুঝে নেবে মন ум я тебе так хорошо все объясню один раз поэтому пойми сразу и не оставь этот материальный мир, и следуй моим просьбам. Поэтому я тебе говорю, как разумный человек, он думает о своем благе, так и ты ум, как Шипад Нарад говорит Мараджу Юдиштире. Если есть какое-то средство, то есть не все средства хороши, нужно одно средство самое лучшее. Джино кено упаено моно Кришне нивешает. Это лучшее средство. Кинту Кришне нивишто кутти хаве. Это погружение в мысли о Кришне, но это не очень просто. Шипад поэтому говорит. Томар чароне дхоре. Я держу твои стопы. Чита подо. Чоту ви. И возношу хвалебные слова, обращаясь к тебе. Выслушай мои слова. Я немного прошу. Я не прошу тебя о чем-то очень сложном. Я прошу лишь немного у тебя. Слушай. Навсегда отбрось гордыню. Это легко сказать, но сделать-то непросто. Оставь гордыню. О ком говорится гордыня? Что такое гордыня? Это аханкар. Я контролирующий, я действующий. Это трудно сделать. Поэтому есть шлока Тринадапи. Аханкар карвар кичуи не. Атхоча маяватта хое Кришнер картритто булегие нишидин мадриша жив аханкар прокаш. И материальная энергия действует так, что заставляет живое существо день и ночью находиться в этом аханкаре. И из-за этого им баджан недоступен. Нет особой... Это сама природа материальной энергии. Не какая-то... Нет иной причины в этом. Поэтому одно значение слова «гордость» — это двуличие, лицемерие. Это когда снаружи одно, внутри другое. Такой человек, они заслужат милости Гуру Вайшнав. Они не хотят ему милости. Крипа корен, амра хое то моне кори, же шева котте пари на боле ар, гуру дев агер мото ар амай крипа котчен на, Вайшнаво амай крипа корен на, ки корбо, шева котте пари на боле. Кто-то может говорить, я не могу служить, гуру не дали мне, гуру не дал мне милости, Вайшнаво не дали мне милости. Тяжелое, когда саду и вайшнава видят тяжелое положение джива, они дают, дают им милость. Когда кто-то понимает свое положение, молится о милости. Как Навакувера и Манигрива, они обрели милость. Нарады. Но они не выразили никакого уважения, они осмеяли его, они голые стояли перед ним. Не думая, что он о чем делает, но они обрели милость народа или нет. Они обрели его милость, но... Даже они получили милость, но лицемерам вайшнавы, гуру вайшнавы не хотят давать милость. Что у них снаружи одно, а внутри другое. Шипат говорит, поэтому оставь навсегда гордыню. Оставь лицемерие. Есть еще одно значение слова гордыня. Неискренность. То есть означает гордыня, двуличие, неискренность. Тот, кто привязан к своему телу, смотрит на все с позиции своего тела, это изначально обусловлено состояние такого. И поэтому здесь обращение ум, оставь это, но ум это не оставляет, потому что самскар есть, то что это все твердое стало. Тысячи великих преданных говорят, как, наверное, Тхакур Махашай говорит, гордец лишен бхакти. Кто лишен бхакти? Кто гордится собой? Кто в этом мире самый ничтожный? Тот, кто лишен бхакти, тот самый ничтожный в этом мире. В этом мире он самый ничтожный. Тот, кто думает, я могу это, я могу то, я могу все, то Он самоничтожный. Его существование, его мысли бесполезны. Совершенно бесполезны. Его существование не имеет смысла. Из-за этого, из-за этой гордыни, и поэтому садаки в глубоком смирении совершают садхану, избавляясь от гордыни, чтобы обрести бхакти. Само по себе смирение не приходит. Но Шримад Санатана Госвами Чаран говорил, что садак должен смирение совершать садхану. Вначале он разумом понимает это. Здесь об этом এমন আচরণ করবেন না তিনি বুদ্ধিপূর্বক যাতে তার দৈন্য ব্যাহত হয় он выражает почтение другим старается это занять это положение করবেন না যাতে দৈন্য ক্ষুণ্ণ হয় মর্যাদাকে রক্ষণ করা он следует правилам предписаниям সাধুর ভূষণ это украшение сада মর্যাদা লঙ্ঘিলে হয় নরকে গমন মহাপ্রভু বললেন যদি মহাপ্রভু сказал что если যে এইটি আমি কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারি না я никогда не оставлю правила предписания আমি সহিতে না পারি я не могу оставить правила предписания без них человек идет в ад সে তোমার মত ভিক্ষুকেও উপদেশ দিতে যায় ওইছে গর্বী হইল যে জগদানন্দ সত্যভামার অবতার মহাপ্রভুর সঙ্গে যার এত প্রণয় জগদানন্দ নদিয়ার ближайшим спутником Шри Чайтанья Махапрабху সনাতন গোস্বামী একটু উপদেশ দিলে он однажды дал наставление Санатана Госвами сказал отправляйся отсюда живи во время দেখুন মর্যাদা লঙ্ঘন আমি সহিতে না পারি Махапрабху говорит, я не могу приступить марьяду или правила предписания. Бхакти пран басту. Бес. Шрипад болчен хе мон. Шрипад говорит здесь, ой ум. Туми садакалир джонно. Оставь навсегда. Бхаджанир джи провал антарай. Эй домбо. Оставь эту гордыню, чтобы внутри у тебя ее не было. Ар ами джадир котха болчи тадирке отишой прити коро. Я с большой любовью к тебе обращаюсь. Онурокти болте ки прити. С любовью, с добром к тебе обращаюсь. Я очень хорошо к тебе отношусь. Кисшадха бхакти ануракти. Вначале говорится. И, то есть вначале Аргунат говорит, оставь. Вот пример был Санатана Госвами, что он был очень-очень смиренен. А далее, после гордыни, Рагунат Дас говорит, отбрось эту гордыню и развей особую глубокую любовь Анураг, Гуру. Гурудев — это олицетворенная форма милости Кришны. Он — Гуру олицетворение истины. Гуру — это олицетворение Гуру Таттва и милости Кришны. এই ছয় রূপে করেন বিলাস Бхагаван так, в такой читании Чаритамрити говорится, что Кришна в такой, выбирает для своих игр форму гуру, проявляется в ней, как когда жидкая вода становится, сосредотачивается в одном месте в форме льда. Кинту борофе шитолота жолир теке онек беши. На вкуске льда много воды. Есть милость Бхагавана в разных местах, но она собирается, когда вместе приобретает форму гуру. Гуру — это средоточие милости. Поэтому милость Кришны проявляется в форме гуру. Так она является для всех. Гуру так является перед учениками. Ученик так обретает милость и счастье. Это наше сукрити и благочестие проявляется, что получаем связь с Кришна-бхаджаном через гуру. Поэтому махаджаны говорят, без сукрити нельзя приступить к бхаджану. Никто не может прийти на этот путь без сукрити. Jachi devalo hari nam. Ei je jachi devalo. Eti ahituki kripa. Это беспричинная милость. Duramati agati. Shatata ashate moti. Kono sukriti ache ki? Есть ли сукрити или нет? Nahi sukriti lavalesh. Emon byakti ke uni ki dilen? Баббар кота, ки пава гало. Мадхура Шри Бриндавана Джугала Бхаджана Дхана. В сладостном Бриндаване находится сокровище Бхаджана Радхи Кришны. И зрелый Бхаджан — это према. Вот Бхаджан, према. Айур гритам идиват. Ghi ki ayu na ki, ghi paan kolle ayu habbari. Thik, ehi khaneo vala hoche bhajani to prem, paripakka olehi holo. Jugala bhajana dhana mohe karala upadesh. Ehi guru kripa. Это милость гуру. Чинтар бишка. Баджан, поклонение Радхи Кришне. Который никаких сукрити не достигнешь, приходит по милости гуру. Парашмани морче дхара лохар санге чхан бар-бар чхвате хайна, ак-бар чхвалей хало. Если прикоснуться чинтамани к железу, сразу становится золото. С первого раза. Кинту парашмани спорше лоха парашмани хайна, шона хай. Кинту Шри Гурудев эмон парашмани. Гурудев — это есть этот камень чинтамани. Кто соприкасается с ним, кто лицемерен, исполнен материальных желаний, он всем дарует милость. Поэтому гуру называется парашмани банате парена, а чинтамани. Кинду гурудев парашмани баниэ дэн. Парашаманир шане томай кидива тулана. Авар тар спорше шато сахасра жив уддхара. И тысячи жив спасаются, соприкасаясь с ним. Шато сахасра жив уддхара. Эй бхави то парампара чале. Так действует парампара, поэтому когда Биргамбир обрел, царь Биргамбир обрел милость Шринивасачарья, Вот такой царь был. Прабху мор Сринивас, туми пурайле моно аш. Ты спас меня, Шринивас. Бхакти, бхаджан, прем боле кичу аче джагате свапнео джантам на. Я не знал и во сне не мог представить, что есть такая према, что есть такой бхакти. Как же я об этом узнал? Если есть бхаджан, если есть намамрита, если есть дхама, никто об этом не знал. Ачину майар кит, борои лагито мит, мишти лагто, гучаиле шав аханка. Я был гордым, но... Корито горало пан, бишай горал онудин пан. Я наслаждался материальным миром. Камона кето кибоне шатото мон бринго бичарон. А ум, к подобной шмелю, стремился к разным материальным наслаждениям. Шевело дахино бам керениле. Джамон шантан хатениар мати хачи. Ма перефелеар мати керенен хакор корха мукте мук. Когда ребенок ест землю, мама останавливает его, говорит, брось эту землю, не ешь землю, глупый ребенок. И ты, види мое состояние, видишь, что я такой ребенок, который ест землю, ты остановил меня и дал мне нектар со стоп Радхи Кришны. Ты дал мне положение их служанки, чтобы я мог сделать без тебя крошечное джива. Где бы были стопы Радхарани, этой Вришабана Сукумари Радхарани? Ты, Гуру Дев, меня сделал с ее служанкой. Что за сокровище ты мне дал? Ты мне дал нектар с ее стоп, и я стал ее служанкой. Ты привел, ты отдал мое сердце стопам Махапрабху. Ты мне показал всех подруг Радхарани. Ты показал мне сладостный Вриндаван. Ты поделился со мной сладостью лил Радхи Кришны. Ты мне раскрыл это. Ты мне привел вот этого Радж на берег Ямуны, где Шри Радха Мадхава являются вечные игры. Как бы я мог коснуться этих кунж игр? Как бы я мог стать служанкой Вришабана Нандини? Откуда бы это желание появилось во мне? Я жизнь за жизнью молюсь о положении ее служанки. Вот так эти слова говорит тот, кто был так связан с материальной энергией. Теперь он хочет стать служанкой Радхарани. Жизнь за жизнью держит в сердце это единственное желание. Что следует здесь понять из этого? Sri Yamunar kule jai tire shokhi dhava dhai rai kanu bilashai shukhe ebiro hambiro hiya brojo puro sada dheya jaha oli ure lakhe lakhe যেখানে পুষ্পিত বনভূমিতে লক্ষ কোটি ভ্রমরের ঝংকার, там тысячи шмелей летают по цветам, танцуют павлины и поют кукушки. Сумандо павонир провох. Сей кунджа кутире жете ар. В этой кунджи кутиры мой ум всегда стремится туда. Ему не нравится в этом мире. О, как плод милости Гуру. Шримад Госвами Чаран говорит, ум, всегда, навсегда оставь гордыню и к своему дикше и шикше Гуру прояви изумительную привязанность, преданность, любовь. В настроении ученика, что у меня больше никого нет. Только Гурудев мой родственник. В этом мире больше никаких родственников у меня нет. এই জগতের মানুষ তো স্বার্থের সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে. Люди в этом мире столько привязанностей имеют. У них мамы, папы, братья, сестры. Джамон моду фурие гале, бромор уре, оннотро чоле жа. Сарthir саммандхе пораспар параспарир санге милитаха. Сартхо фурало гело. Но придет время, мы оставим всех этих родственников. А Гуру, он... Шри Гурудев в этом мире, он не материальная личность, он не подчинен материальному миру, он океан милости. Океан, он безграничный. Есть маленькая птица Чатака. Она хочет пить эту воду только с дождевого облака. Так и ученик хочет пить воду только из океана милости Гуру. И у Гуру есть целый океан милости для своих учеников. Ну, даст ли мне Гуру милость? Посмотри. Уттам холе чолвена. ওই যে দৈন্য বলা হলো শ্রীগুরু যেমন করুণা সিন্ধু শ্রীগুরু же целый океан милости, он друг всех живых существ. Адхам হলে তার উপরে Адхам, здесь говорится, грешники, он дарует милость всем, способен дать милость всем, даже самым грешным. Но эта милость, она не течет вверх, она течет сверху вниз. И Гуру — это олицетворение милости Бхагавана. Он наделен всеми изумительными качествами, благими. Этот Шри Гурудев, Рагунадас говорит, яви к Гурудеву эту любовь и привязанность, преданность. И дальше, ум, прикладывай усилия к саднабаджане. Ты можешь прикладывать усилия, чтобы избавиться от анарт, препятствий в баджане. Все эти анартхи являются препятствиями в баджане. Но по милости Гуру, благодаря Гуру Севе, садак может, он победит все эти анартхи и обретет совершенство в баджане. বিপুল সাধন ভজন করলেও যে সমস্ত অনর্থ রাজি সাধক নিজের চেষ্টায় কিছুতেই জয় করতে পারবেন না. Садак не может победить своими силами все анартхи. Невозможно. Все эти анартхи. Есть единственная возможность победить их – это служение Гуру. Садок может легко победить, он, иначе он не сможет их легко победить. И вместе с этим он достигнет совершенства в баджане, так говорится. Благодаря служению лотосным стопам Гуру он обретет и баджан, сиди, и прему. Легко обретет. Бхакти Сандарбе Шримад Джива Госвами Чаран. Он описывает это. Парама Бхагават Прасада Сиддхау Ча Мулам. Главное, главная причина обретения премы – это милость Гуру и также избавление от анарт. Главное, милость Гуру и служение Гуру. Если мы будем совершать баджан, то есть тогда мы можем прилагать собственные усилия, но это займет очень много времени, избавление от анарт. А здесь Рагунат Дас Госвами говорит, что все виды анарт, все вместе, чтобы их победить легко, одновременно. Их есть четыре вида. Апарадха, Душкритотха, Сукритотха. От которой от сукрити, от душкрити, от аппарат и от баджана четыре вида. Сукритотха, душкритотха, аппаратхотха и баджанотха. Это и все они порождают множество анарт, которые мешают баджане. И они не дают достичь совершенства. И Шри Гуру — это... Нету никого ближе и более милостивого к ученику. Сей Прабху Бед Пуране Иха Кориячен Дарха. Гуру описан в Ведах и Пуранах. С одной стороны, он олицетворение баджана, он совершает баджан. Но одновременно он еще и олицетворение милости Кришны. У него есть три аспекта — гурутва, бхагаватта и карунатва. Он одновременно проявление бхакти, милости и бхагавана. Ученик старается, как послужить Шри Гуру, как удовлетворить Шри Гуру, как доставить радость Гуру. Это должно быть главная забота ученика, главное устремление ученика, главное желание. Что же мне сделать, чтобы доставить радость Гуру? Как послужить? Я только хочу только этого. Здесь начинается Радха Мадхава Бхакти. Это с этого начинается чистая преданность. До этого кто-то может говорить о служении Радха Мадхавы, но это не то. Вначале кто может подумать, если преданный не смог доставить радость Гуру и Вайшнавам, как он может доставить радость Радха Мадхаве? Радха Мадхава будет от него очень далеко, поэтому Дас Госвами говорит вначале Гуру, затем говорит в Раджа Дхаме, развей также эту безграничную любовь к Раджадхаме, Раджаввасе, Вайшнавам, Браманам, своим дикша мантрам, Шринаму и вечно юной божественной чете Рада Мада. Пожалуйста, прояви к ним Параманурага. По милости Шриман Махапрабху, завтра мы продолжим. На сегодня мы завершаем нашу катху.